Третье. Булах измотался до нельзя, но при новых обстоятельствах сон исчез вовсе. Они снова находились на прежнем месте, вся троица. Правда, теперь добавились двое стражников, Толга, но Булах не имел ничего против, хотя ему вроде бы поверили. Он больше не будет единственным свидетелем, если подобное повторится. Впрочем, Флэк предусмотрел, чтобы мальчик не сделал то, что один раз уже привело Клунс в настоящую панику. Сначала правая рука правителя, поколебавшись, приказал принести усыпляющую мазь. Из-за риска для здоровья ребенка средства использовали мало. Мальчик отключился максимум на часов 7-8. Кроме того, использовали еще одно средство. Как надеялся Булах, не менее действенное. Мальчика заковали в цепи. Цепи были наименьшего размера, какой только имелся в Клунсе. Две из них тянулись от левой руки и правой ноги ребенка к его надзирателям. Одна охватывала шею, другим концом крепившись за кольцо, вдетое в пол камеры. Мальчик мог не только поворачиваться и сидеть, но даже встать и сделать пару шагов, но стены он все равно не доставал. И все-таки Булах смотрел на ребенка, как на опасное, непредсказуемое животное. Не животное даже. Маленький зверек, ценный, норовящий ускользнуть в первую попавшуюся щелочку. Пока этот зверек усыплен, проблема притуплялась, как старая боль, на которую не обращаешь внимания. Но все рано или поздно заканчивается, и Булах осязал, что мальчик вот-вот придет в сознание. И что тогда будет? В цепи-то его заковали, но кто знает, какие еще способы освобождения есть у этого нечто в обличии маленького мальчика. Не спали также камень и шрам. Не спали и двое стражников. Никто из них не смотрел на мальчика, но каждый мог в любое мгновение обратить внимание на камеру. Это напоминало театр абсурда. Пятеро звероподобных мужиков караулили маленького мальчика, закованного в цепи, к тому же усыпленного. Булах уже отметил, что ребенок в цепях кажется некой насмешкой над всем Клунсом. Тем не менее, Булах не отводил взгляда от камеры ни на секунду, и, быть может, благодаря этому заметил тот момент, когда мальчик очнулся. Это произошло на исходе ночи, когда двое из пятерых все-таки начали клевать носами. Булах смотрел на мальчика, ему уже казалось, что это длится десятилетие. Столько же Булах не видит неба, не слышит шума ветра. Сидит и сидит в этом мрачном коридоре, а ребенок заснул навечно, оплетенный ненужными цепями. И вдруг это изменилось. Не в результате звякнувшей цепи или движения мальчика, самого незаметного, будь то поворот головы или вздрогнувшее тело. Булах и сам не сказал бы, в результате чего это произошло. Он просто понял, что мальчик очнулся, и все. Ребенок лежал неподвижно, но теперь он был в сознании, и Булах занервничал. Ему захотелось встать и пройтись по коридору, пусть остальные следят за мальчишкой, и без него их тут достаточно. Булах не сделал этого. Он опасался, что мальчик, услышав шаги, пойдет на какую-нибудь дополнительную хитрость. Лучше выждать, посмотреть, что будет дальше. Ждать пришлось долго, не меньше часа. Наконец мальчик приподнял голову, осмотрелся. Заметил, что за ним следят, после чего долго изучал цепи. Булах сглотнул, но в горле снова возник мерзкий, удушающий ком. Мальчик начал медленно подниматься. Встал, по-прежнему созерцая цепи. Постоял так несколько минут, снова глянул на стражников, и Булаху показалось, что он встретился с ребенком взглядом. Но мальчик все равно выглядел оглушенным, отсутствующим в этой реальности. Булох забеспокоился сильнее. Мальчик сделал шаг, остановился, снова шагнул, следя за цепями на ноге и руке. Цепи натянулись и не пустили. Мальчик остановился. Булох с облегчением вздохнул, но тут ребенок беззвучно заплакал. Если бы не блеснувшая на щеке слеза, Булох бы не заметил этого. Гвардеец привстал, толкнул Шрама в плечо. «Зови Гурина». «Не нравится мне это. Пусть они сами с толком разбираются, что к чему».